Глава 23. Домой возвращаюсь окрыленная. Хотя вроде бы Герман и сказал, что нам будет непросто, но это не те трудности, которых я боюсь. Боюсь другого. Того, что Борис так прочно засел в моей голове и сердце. Нельзя вот так разом перечеркнуть. Нельзя, увы. Если бы было так просто. Кто создаст эликсир, способный мгновенно заставить разлюбить, выключить чувства, наверное, станет самым богатым человеком на Земле. Только вот будет ли такое лекарство? Увы, горькую пилюлю мне придется придумывать самой. День за днем вытравливая воспоминания. Начинаются они сразу с порога. Едва захожу в опустевший тихий дом. Никого. И даже запах какой-то чужой. Он не жилой, что ли? Точно из моего дома разом высосали жизнь. И это уже не мой дом. Прохожу в гостиную, где утром бесновалась свекровь. Потом в кабинет. Сейф я закрыла. В спальню. Кровать у нас большая, удобная. Выбирали с любовью, вспоминая, как дурачились, как дети в магазине, пробуя матрасы. Народу было немного, и Боря зажал меня на одной из кроватей, зацеловал, не давая опомниться. Шептал на ушко, что и как он будет делать со мной на этой кровати. И делал. Когда в последний раз? Я точно и не помню. Неделю назад? Месяц? Ох, Раиса, дура ты, дура! Распинаешься, вспоминая, как сильно твой мужик любит секс, а сама даже не помнишь, когда было в последний раз. Это ли не звоночек? Самый первый, самый важный. Секс! Который с мужем перестал быть постоянным? Да, я делала скидку на возраст, конечно, но ведь мне самой хотелось. Да, хотелось. Но Борис... Грыжа, его долбанная грыжа, вот так вот меня развел, да? И нет же, я уверена, что он спал и со мной, и с ней одновременно. Черт, думаю об этом, и все начинает чесаться. Дико. Хочется расцарапать себя до крови, кожу снять. Стягиваю вещи, бросаю все на пол. Нужно постирать или выбросить. Они всегда будут напоминать мне об этом дне. Смогу ли я когда-нибудь еще надеть этот костюм? Не уверена. Или стоит его сохранить, как напоминание, и смотреть, когда почувствую, что даю слабину. Прохожу в ванную комнату. Включаю воду. Высыпаю полный пакет магниевой соли. Но ванную я приму после душа. Сначала в душевой кабине смою с себя всю грязь. Если получится смыть. Как можно вот так взять и утопить в дерьме чужую жизнь? Мгновенная ярость, ненависть опаляет. Тру себя жесткой мочалкой, действительно чуть ли не раздирая. Кожа горит, тело горит, вся горю. Слезы сбегают по щекам вместе с водой. Кажется, именно они, как волшебный эликсир, очищают. Плачь, Рая, плачь. Сегодня можно, один день можно и поплакать, а завтра? Завтра ты вступаешь в войну, и тебе понадобятся силы, будет не до слез. Хочется одеться в броню, чтобы сердце как камень, без различия, отсутствие эмоций. Я кремень. Будет так? Конечно, нет. Но я попытаюсь. Попытаюсь. Господи, пожалуйста, помоги мне. Забери у меня сердце. Помести его в каменный мешок. «Дай анестезию, сделай, чтобы не болело!» Болит, стонет, рыдает. Жалко себя. Как он мог вот так? Выхожу из душевой, сажусь в ванну. Надо было взять шампанского или коньяку. Как там сказал Герман? Празднуем или работаем? Сейчас я праздную свободу. Свобода, которая мне нахрен не сдалась. Лежу в ванной, как мазохист, перебирая в памяти самые любимые моменты. Вот я узнала, что беременна Анюткой, и Борис орал от счастья, как сумасшедший. Целовал мой живот, гладил. Он любил меня беременную. Теперь будет любить беременную ее. Хватит, Раиса, хватит! Не могу. Первые шаги дочери, первые слова, первая совместная поездка на курорт. Как мне завидовали все женщины, потому что Боря не расставался с дочкой. Везде ее таскал, всегда помогал. А его мать губы поджимала. Не мужское это дело. Плевать, забыть. Проехали. Аня пошла в школу. К Коля плачет, потому что тоже хочет быстрее вырасти. Мы празднуем 1 сентября, и на мне такой элегантный костюм, а Боря целует меня в шею, то самое местечко, и шепчет, что все папаши первоклашек и не только на меня головы сворачивают, и 11-классники тоже. Ух, секс. Я не могу, не хочу, но опять вспоминаю. Тормози, Рая, тормози, хватит! Почему-то в памяти всплывает эпизод 3 года назад. Да, мне уже 40. Мы отдыхаем в Италии, сидим в ресторанчике на набережной у озера Гарда, и меня приглашает на танец знойный итальянец, молодой. Ему 35 максимум. Говорит комплименты на итальянском, которые я немного понимаю. Улыбаюсь. Мне приятно, черт возьми. Вижу взгляд Бориса. Мрачный, как туча, он сидит за столом и давится ристретто. Итальянец, Антонио, подводит меня к столику и говорит мужу, что завидует ему такая у него горячая жена. Борис ему тогда чуть морду не набил. А потом... Потом в отеле мы занимались любовью всю ночь. Он меня вымотал. Вспоминаю и чувствую, как дико скручивает низ живота. Как же мне хочется. Что же теперь со мной будет? Я не сторонник случайных связей. Искать мужчину в моем возрасте... Как? Где? Господи, да пропади они все пропадом! Ненавижу! У меня, кстати, есть игрушки. Я, правда, редко пользовалась, но, похоже, пришло время, да? Вылезаю из ванны, заворачиваясь в полотенце, в голове шум. Волосы сушить не собираюсь. Вообще нужно заняться собой. Завтра же в салон. Преобразиться и дойти реально до косметолога. Да. Выхожу из ванны и застываю. Борис стоит посреди спальни в одних брюках, рубашку скинул на кровать. В комнате полумрак. Рая, полотенце само соскальзывает.